Глава 13. Весь следующий день я провожу как на иголках. Все жду сумерек, изображая неторопливую скучную жизнь. Около 10 вечера переодеваюсь в пижаму, выключаю свет. Снова переодеваюсь, уже в темноте. Сбегаю через окно. В квартале от дома меня дожидается идеальная машина для слежки. Kia Picanto, цвет мокрого асфальта. За час до полуночи я паркуюсь напротив дома графа в глубокой тени. Выключаю фары, достаю из рюкзака бинокль. Свет в доме не горит, и от этого мне неспокойно, хотя интуиция подсказывает, к полуночи граф вернется. Он приезжает на Пантеаке с шикарным букетом белых лилий. В солнечном сплетении у меня начинает тихонько щекотать от ревности. Но это ощущение быстро проходит. Во-первых, какое мне дело до того, кому граф покупает цветы? А во-вторых, вдруг они для меня? До полуночи остается полчаса, как раз чтобы успеть заказать пиццу. Окно в спальне графа вспыхивает. Сквозь линзы бинокля я наблюдаю за происходящим в доме так, словно нахожусь рядом. Но при этом хозяин не видит меня, а значит, ведет себя естественно. Я невольно облизываю губы. Граф ставит цветы в вазу, затем снимает черную рубашку. Я цокаю языком, оценив его натренированное тело. Еще одно преимущество подглядывания. Я тоже могу вести себя естественно. Хм. На внутренней стороне предплечья татуировка. Кажется, надпись. Жаль, из машины не получается разобрать детали. «А брюки?» – требую я. Граф тотчас же подчиняется. Из шкафа-купе он достает вещи, почти идентичные снятым, только темно-синие. «О, все так плохо, граф?» – я корчу недовольную рожицу. «Вы, наверное, даже цветные сны никогда не видите». Он бросает взгляд на наручные часы, я на панельные. До полуночи остается еще 20 минут. Позвонит. Граф курсирует из угла в угол, подходит к окну. Я невольно вжимаюсь в спинку кресла, хотя, конечно, он не может меня заметить. 15 минут. Граф поправляет цветы в вазе, садится на стул, листает глянцевый журнал. «Скучно, скучно». Вдруг он вскакивает и отбивает чечетку, словно прочитал мои мысли. Это ребячество длится считанные секунды. Граф одергивает брюки, поправляет манжеты рубашки и выходит из комнаты. Без 5:12 у его подъезда останавливается мотоциклист с пиццей. Бедный доставщик. Парень в яркой фирменной куртке поднимается по ступеням и открывает дверь, не звоня, не стучась, как и было оговорено по телефону, чтобы не разбудить придуманных мной детей. Фамилию, кстати, я тоже выдумала. Так что, по сути, разносчику вроде как просто дали неверный адрес. На какие только чужие жертвы не пойдешь ради достижения своей цели. Зато теперь я знаю, что граф все еще не запирает дверь. А значит, если его чем-нибудь отвлечь, а затем пробраться в дом и затаиться до утра, разносчик с такой скоростью выскакивает из дома, да еще и без пиццы, что я сочувственно морщусь. «Ну, прости», – беззвучно шепчу ему вслед. «Это ради благой цели». На кухне вспыхивает свет. Граф швыряет пиццу на стол, затем, подумав, открывает крышку коробки. Склонив голову на бок, рассматривает содержимое. Почти не отрываясь от этого занятия, будто там и прочитал телефонный номер, тычет пальцем в мобильный. В моем кармане начинает звучать песня Адель. «Полночь!» – голос графа в телефоне. «Привет, Шахрезада!» Я настраиваю бинокль, приближаю объект. Как же он красив, черт подери. Только почему я не замечала этого раньше? «Здравствуйте, граф!» Он складывает лодочкой кусок пиццы и приподнимает его, с любопытством наблюдая, как тянется расплавленный сыр. «Как вышло, что я сам звоню тебе, чтобы услышать историю?» – спрашивает граф у пиццы. Он включает на телефоне громкую связь и достает из полки нож с вилкой. «Граф? Пиццу? Вилкой? Вы, наверное, и ребенком никогда не были», – думаю я, а вслух произношу. «Возможно, я хорошая рассказчица». «Да, с этим не поспоришь». Он кладет кусочек пиццы в рот и от удовольствия прикрывает глаза. «Граф, кажется, вы что-то жуете». Он перестает работать челюстями. «Да, свой ужин. С вами поделиться? Будете пиццу?» «Сами ее приготовили?» «Нет, это случайность. Присаживайтесь». Граф ставит на стол тарелку, рядом кладет столовые приборы. «Пиццу ем только руками», – говорю я и прикусываю язык. Он замирает, все еще касаясь ножа. Переводит взгляд на окно. Я боюсь пошевелиться, боюсь вдохнуть. В телефоне что-то звякнуло. Я подумала, а не вилку ли с ножом вы собираетесь мне предложить? С вас станется. Убираю. Он возвращает нож и вилку на место. Две зубные щетки. Пиццу руками. Что вы бормочете? Записываю ваши странности в свой виртуальный блокнот. А пицца вкусная, только чуть подостыла. Подогреть? Обращается граф к невидимой мне, сидящей напротив него. И я сглатываю комок, который внезапно образовался в горле. Граф все делает по-настоящему. Мог же схалтурить, не взять тарелку, не положить на нее пиццу. Мог же соврать, притвориться, но нет. Лучше приготовьте мне кофе, ладно? Павшим голосом прошу я. «Конечно», – отвечает граф с такой готовностью, что мне и вовсе становится не по себе. «А вы продолжайте свою историю, Шахрезада». Я откидываюсь на спинку сиденья. Все не могу отвлечься от вида графа, заваривающего кофе в турке, как я люблю, две чашки. «Напомните, на чем я остановилась в прошлый раз?» Лана назвала Глеба стрелком. «Точно, стрелок». «Ты виделась с Ланой!» Глеб с размахом закрыл за собой дверь квартиры. «Зачем?» Ксения прервала разговор по телефону на полуслове, попросила прощения у собеседника и сбросила вызов. «А ты, оказывается, способен выражать эмоции, стрелок!» Ее глаза улыбались, а Глеба трясло. «Зачем лезешь к моим знакомым? Тебе меня мало?» «Иногда мне тебя слишком много!» Сухо ответила Ксения. Они стояли друг напротив друга, как главнокомандующие армиями, чувствующие за собой силу. Равный с равным. Глеб уступал только в том, что был мужчиной. «Что ты ей сказала?» – спросил он, снимая куртку. «Это останется только между мной и Ланой. Тон ее голоса, вызывающая полуулыбка, надменная поза, даже то, как, словно дразня, Ксения откинула прядь, упавшую ей на лицо». Все это всколыхнуло в душе Глеба такую муть, что он едва сдержался, чтобы не рвануть к ней, не тряхнуть со всей силы за плечи, но он только качнулся на пятках. «Скажешь». «Ну, давай, стрелок, выпроси у меня ответ». Глеб сделал глубокий вдох. Но это уже не помогло. Он за руку потащил Ксению в спальню и швырнул на матрас. «Да ты настоящий мачо, стрелок!» – подзадорила Ксения. Он рыкнул. Рывком стянул с нее блузку, по полу покатились пуговицы. Ксения даже руками не прикрылась, так и сидела перед ним, распахнутая, с обнаженной грудью. «Ну и что дальше, стрелок?» Уже сухо, с прищуром, спросила Ксения. «Как далеко ты зайдешь?» Глеб опустился перед ней на корточки. Внутри у него все клокотало, даже картинка перед глазами пульсировала. И от того, что Ксения испытывала его, проверяла границы, ощущения только усиливались. «Ложись и спрячь ладони под подушкой», – приказал он, едва не выкрикнул. В ответ Ксения лишь улыбнулась. Глеб ударил себя ладонями по коленям, рванул в коридор и вернулся оттуда с кашне. «Эй, стрелок!» – Ксения усмехнулась, когда он крепким узлом, почти до боли, связал ей запястье за головой. Но в насмешке уже появилась тень беспокойства. «Закрой глаза, иначе я сделаю это сам, твоими же чулками». Процедил Глеб резкими движениями, стягивая их с Ксении. «Что ты творишь?» «И рот закрой!» Он смотрел на нее, обнаженную, беспомощную, со связанными руками и закрытыми глазами. И гнев в нем постепенно оседал. Глеб искал в ее позе, мимике, выражение лица то, что показало бы ей плохо. Больно, страшно, она не хочет. Но нет, напротив, ее приоткрытые губы говорили об обратном. Глеб провел ладонью в миллиметрах от ее лица, над шеей, ключицами, животом, который в напряжении ожидал прикосновения. Стараясь не касаться Ксении, он поднялся выше, поцеловал ее в шею, сжал зубами мочку уха, сильно, но не настолько, чтобы Ксении было по-настоящему больно. Глеб считал себя достаточно взрослым, чтобы не разбрасываться словом никогда, но сейчас оно было уместно. Глеб знал, что никогда не сделает ей больно, по крайней мере, осознанно. В дальнейших ласках не было нежности. Он все еще злился и очень хотел, чтобы Ксения это почувствовала. Но злость не умаляла его любви. И Глеб хотел, чтобы Ксения чувствовала и это – Он развязал ей руки. Дальше сама. И вместе с ее окончательным, разрывающим его нервы «Ах!», кроме испепеляющего желания, Глеб почувствовал безграничную любовь и нежность. Он поцеловал Ксению в губы, чтобы передать ей эти ощущения. Ресницы дрогнули, она открыла глаза. И Глеб увидел, что она испытывает то же самое. «Разве такое возможно?» Ксения мягко надавила рукой на грудь Глеба, укладывая его на простыню, и сама склонилась над ним. Он желал ее до внутреннего озноба, до умопомрачения. Ксения нежно улыбнулась и связала ему руки над головой. «Теперь твоя очередь, стрелок!» Граф откашлялся. «Значит, Глеб так и не узнал, зачем Ксения встречалась с Ланой?» Я отвечаю не сразу. Во время прошлой интимной сцены между Ксенией и Глебом горячие пальцы графа скользили по моей коже, и сейчас мое тело изнывает, тоскуя по тем ласкам. Я опускаю лоб на руль. «Что ж такое со мной творится? Я же умом все понимаю. Нельзя. Но телу мои доводы безразличны. Оно словно намагничено пальцами графа. Конечно, я справлюсь со своими желаниями, перетерплю, но какой ценой? Прохладный пластик приводит меня в чувство, я снова беру бинокль. Граф стоит у плиты, на том же месте, где я кормила его креветками. Положил ладонь на столешницу, там, где тогда о нее опирался я. В своих мыслях граф оказался так далеко, что забыл о своем вопросе. Я первый нарушаю изнурительное для души и тела молчание. Это же Глеб! Он всегда получает то, что хочет. Уже была глубокая ночь, но эти двое еще не спали. Глеб зажег свечу на полу, лег рядом с Ксенией и подпер щеку ладонью. Он гладил любимую женщину по волосам, перекинутым через плечо. На ее лице блуждала сонная улыбка. Глебу же, напротив, спать не хотелось. «Зачем ты встречалась с Ланой?» – повторил он свой вопрос. Ксения вздохнула, но не тяжело, скорее задумчиво. «Все еще думаешь о ней?» «Я думаю о тебе». Она улыбнулась еще шире, и Глеб захотел смакнуть губы в эту улыбку, но он сдержался. «Я должна была убедиться, что кто-то позаботится о тебе». Ксения не договорила. Отблеск свечей в ее глазах словно потускнел, холод мгновенно сжал сердце Глеба. «Ты больна?» «Нет, что ты? Ты бросишь меня?» Ксения колебалась всего мгновения. «Это вопрос из будущего, стрелок, а мы с тобой живем настоящим». «То есть бросишь?» Глеб выпрямился. «Послушай, стрелок». Ксения провела подушечками пальцев по его подбородку, и он почувствовал легкий озноб удовольствия. Она же его, словно кота, приручила. «Видишь это кольцо?» Ксения повернула ладонь так, чтобы аметист поймал отблеск свечи. Оно принадлежало моей матери, до этого моему деду, а до этого прабабушке. Если ты поможешь мне на вечеринке, если мой план осуществится, я отдам тебе это кольцо. И когда-нибудь ты подаришь его нашему ребенку. Потому что, стрелок, волшебство именно так и работает. Глеб не знал, что ответить. Он просто смотрел на нее во все глаза с приоткрытым ртом и чувствовал, как больно и громко колотится его сердце до звона в ушах. «Я верю в волшебство», — только и смог произнести он. «Я тоже верю, стрелок», — и Ксения задул свечу. «Над ними словно дамоклов меч висит», — заявляет граф. «Спохватываюсь, вырываюсь из своих мыслей и замечаю, что окно на кухне графа не горит, словно Ксения задул свечу и у него». Мечусь взглядом от одного окна к другому. Темнота, не отсвета. В легкой панике смотрю на крыльцо. Мне кажется, граф рассекретил меня и сейчас рывком откроет дверь машины. Но вот на тротуар падает яркий прямоугольник. Зажегся свет в спальне графа. Миг, и он тускнеет. Граф задернул штору. Я всплескиваю руками. Слишком рано. Я еще не готова проститься. Кто знает, увидимся ли мы еще, и если да, то при каких обстоятельствах? Крис, ты не уснула там? Нет. Я выпрямляюсь, трясу головой. Спина затекла, шея словно деревянная. Незавидная жизнь шпиона. Откуда у вас взялись мысли о дамокловом мече?» «Просто Ксения с Глебом так долго шли к своему счастью, с таким трудом его обрели, и как раз накануне события, которое может перевернуть их жизнь. По законам жанра ничего у них не выйдет». «Я не писательница. Законы жанра меня не интересуют». «Мы все живем по законам жанра, моя милая Шахрезада. Вопрос только в том, какой это жанр». «Он прав. И от этого я чувствую в теле легкую дрожь. Так бывает, когда осознаешь, что в твоей жизни присутствует мистика, и ты не властен над судьбой. Это все ночь и нежелание прощаться с графом. Но и то, и другое обязательно пройдет. Сладких снов?» «Это просто бизнес», – перебивает меня граф. Я закрываю рот, так и не закончив фразу. Морщусь, пытаясь понять, что упустила. «Ты спрашивала меня, зачем я пишу книги, которые ломают человеческие судьбы. У меня есть заказчики. Вернее, были. У каждой книги, кроме той, которую я пишу сейчас, были заказчики. Мои красивые истории устраняли конкурентов одних людей и решали личные вопросы других. Только деньги». «Зачем вы рассказали мне об этом, граф?» «Если тебя интересуют деньги, знай, я вовсе не богат. Шикарным, как ты когда-то выразилась, мое наследство было 30 лет назад. Но мой образ жизни не позволил сохранить его для потомков. Мой образ жизни даже не позволяет говорить о потомках. Так что, если тебе нужен последний повод, чтобы окончательно исчезнуть, можешь воспользоваться этим». Я чувствую себя так, словно меня оглушили. Граф – негодяй. И в рейтинге негодяйства поднялся еще на несколько пунктов. Только зачем он рассказал о заказчиках? Ведь очевидно, что это тайна. А о детях? Для того, чтобы убедить меня сделать последний шаг? Потому что он не может сделать его сам? Ему больно? Так же, как и мне? Или я просто не разбираюсь в правилах его игры? «Вы считаете, что я осталась с вами из-за денег?» – уточняю я. «Это самая вероятная причина». Я отложила бинокль на соседнее кресло, отчаявшись еще раз увидеть графа. «Уж явно не потому, что ты циничный, избалованный, жестокий мужлан». «Мужлан явно лишнее». Я чувствую теплоту в его голосе, и у меня отлегает от сердца. «Только почему я так радуюсь изменению настроения графа, если и в самом деле мне, как воздух, необходим этот последний повод?» «Почему ты остался со мной, Крис?» «Потому что ты обаятельный, умный, интересный, непредсказуемый. Потому что у меня зависимость от твоих прикосновений». «Так положено по закону жанра, граф. Сладких снов». Я сбрасываю вызов, но не сразу уезжаю домой. Еще долгое время просто сижу и всматриваюсь в черное окно. Я знаю, он тоже не спит. Он так же запутался, как и я. И если не врать самой себе, для чего мне нужен последний повод? Чтобы уйти или чтобы остаться?»